«Я знаю», – спокойно ответил Джек, тихим тоном. Затем он резко выстрелил ногой, совсем не сдерживаясь, ломая коленную чашечку наркомана. «Ха-ха-ха-ха-ха, я, ничего, не, чувствую, я понимаю». С треском, сломалась вторая рука. Снова треск, сломалась вторая нога. «Ха-ха-ха-ха, все, сдулся, а столько пройти было, сопляк». Джек молча удалился в другую комнату. «Пиздюк, не хватает духу даже убить меня, а, ну давай, я ничего не боюсь, эй». Через 5 минут, Джек вернулся. «О, принцесса нашла в себе силы довершить начатое». Зрение у папашки плыло, так что он не увидел в руках Джека небольшой молоток и кучу гвоздей. Плавным выпадом, он снес ему молотком челюсть. «Много болтаешь, раздражает». Затем он выбрал 3 самых длинных гвоздя. «Знаешь, вообще я шел искать веревку, но гвозди с молотком даже получше будут». Воткнув гвоздь в его подбородок, Джек рассчитал угол и вбил гвоздь по самую шляпку. Металл легко прошиб кости и кончик гвоздя вышел рядом с носом. Этот кончик он, при помощи молотка, загнул вниз. «Наконец-то тишина», — равнодушно подметил Джек, прикрыв глаза, но одного мало. Меньше чем через минуту, еще 2 подобных гвоздя были вбиты в подбородок и загнуты в районе носа. Крови почти не было, гвозди закупорили собой раны. «Теперь ты не сможешь шуметь и точно не сможешь откусить себе язык», — кивнул себе Джек, занося молоток назад и с силой ударяя по плечу козла и ломая сустав. «Быть может, сейчас ты не чувствуешь боли, но потом, хаем, пройдет несколько часов, и ты будешь молить о смерти». Джек наклонился вперед и заглянул в его глаза, смотря сверху вниз. «Боль будет невыносимой. Я переломаю большинство костей в твоем теле. Добавим сюда еще и ломку от наркоты и вуаля. Ты будешь жалеть, что вообще появился на белый свет». Пока тот яростно и испуганно мычал что-то, Джек прибивал руки и ноги к полу, это чтобы не сбежал. «Мы же не хотим, чтобы у тебя был шанс выползти наружу и получить помощь. Правда, не мычи, я знаю, что ты согласен». Отложив молоток в сторону, Джек начал ломать кости, ударяя по ним со всей силы ладонью. «Так будет лучше, правда? Мы же не хотим лишний раз повредить тебя грубыми ударами молотка. Да, лучше ладонью». Примерно через 10 минут, Джек встал на ноги и вытер пот со лба. «Неплохо, правда? Я бы еще поработал над тобой, но ты уже обосрался и что-то мне уже дурно от запаха. Что ты ешь вообще? Попробуй разнообразить рацион». С невинным видом, Джек почесал голову. «Ах да, какой я глупый и забывчивый». Мгновенно лицо похолодело и жесткий пугающий взгляд уперся в лицо ублюдка. «Тебе же уже поздно такое говорить. Вот я растяпа, да». Насладившись умоляющим взглядом, Джек развернулся и осторожно поднял мертвое тело девочки. «Удачи насладиться бесконечными днями агонии до самой смерти, кусок дерьма». С этими словами он молча удалился из дома с девочкой на руках. Близился вечер. Все это время Джек провел на кладбище. Он похоронил Сурию рядом с Хиро, а все оставшееся время напивался. Из-за огромной терпимости к алкоголю и быстрой детоксикации, ему пришлось выпить 3 бутылки рома за маленький срок, чтобы ощутить желанное состояние. Развалившись на траве, Джек усмехнулся, чего бы называть таких ублюдков, животными или скотами. И правда, ни одно животное не поступило бы так жестоко с собственным родом и видом. Воистину, человек – самое злое, ужасное и жестокое порождение Вселенной. Вспомнив то, на какую участь он обрек отца Сурии, Джек опять усмехнулся. «Даже я тому подтверждение. Не нужно сравнивать себя с подобными идиотами. Ты поступил правильно. Полученное наказание не должно быть соразмерно преступлению. Оно должно быть более коварным, ужасным, жестоким. Разве насилие не порождает насилие? Разве поступая так, я не становлюсь таким же, как они?» Спокойно плыли мысли парня. «Это мысли человека, который собирается мстить», — рассмеялся Гюнтер, а затем склонил голову. «Ты не становишься как они, у тебя есть причина. Ты поступил, по справедливости, приведя в жизнь наказание. Кто я такой, чтобы выносить подобные наказания?» Гюнтер улыбнулся с оттенками злой коварности и иронии. «Кто, если не ты? Я сижу в твоей душе, а значит, ты выше остальных разумных. Да и кому еще есть дело до такого?» Джек устало прикрыл глаза. «Насилие порождает насилие, какая чушь!» — ухмыльнулся господин Зеркало. «Безнаказанность, вот что порождает насилие. Доброта еще никого не уберегла, а вот злой рок, это чувство дамоклого меча над головой, спасло неисчислимое количество жизней от тех, кто не имеет понятия, что такое порядочность и сострадание. Джек устало выдохнул и поднялся на ноги. «Даже не думай терзать себя мыслями. Ты поступил правильно. Поступил так, как считал нужным. Переступи через себя и пойми, только в добрых сказках преступники перевоспитываются. Только в доброй книжке напишут улыбаться обидчику, подставив другую щеку под удар. Но мир не может существовать без зла и жестокости, на которую можно и нужно отвечать такой же жестокостью и злом. Все, замолчи», — скривился Джек, уходя с кладбища, «хватит мне мозги полоскать. Как знаешь». В Иштар Джек возвращался через главную улицу. Пьяной походкой он совсем не выделялся из толпы, но вечер только начинался. «Эй, старый, теперь мы контролируем район. Гони деньги за защиту». Испуганный немой старик пытался как-то руками показать то, что он уже заплатил прошлой банде, но он прикалывается над нами. «Гони деньги, кусок говна. Че он делает руками? Смотри, еще и рожу корчит, клоун. Походу весело ему, угорать с нас. Ага, посмотрим, будет ли так весело с переломанными ногами». Выстрел. Вся округа на мгновение замерла. Выстрел произошел слишком близко. Семеро бандитов быстро потянулись к пистолетам, поворачиваясь в сторону выстрела. Так они увидели высоко парня, что держал их на мушке. «Стоять! Если хотите жить, проваливайте и больше не возвращайтесь. Ты хоть знаешь, на кого стволом тычешь?» А Джек спокойно сделал еще один выстрел им под ноги. «Я повторять не люблю, ублюдок». Немой старик был сильно напуган. Кровь отхлынула от лица, став бледной. Руками он делал странные движения, как бы говоря: «Не нужно кровопролития». Наперекор ему, Гюнтер с ухмылкой сказал: «Хочешь их отпугнуть? Забавно. Будешь дежурить рядом с этим стариком, или ты настолько наивен, чтобы думать, будто они не вернутся и не устроят куда более жестокую трепку этому старичку? Твое слово в этом городе ничего не весит, чтобы ты мог вот так предотвращать кровопролитие. Валите отсюда», — спокойно сказал Джек, пьяным взглядом проходясь по лицам гангстеров, «иначе ваши лица будут красоваться на мраморных памятниках кладбища. ТС, ты еще пожалеешь, ушлепок». «Не думаю», — ответил спокойно Джек и, немного подумав, решил схитрить. Кем бы ни был Гюнтер, но он был прав, они еще вернутся. Возможно, не только за стариком, но даже и за ним или девочками. Поэтому Джек дал им шанс совершить смертельную ошибку. Когда гангстеры уже начали уходить, он сделал вид, что убирает пистолет в кобуру. Бандиты, что еще не до конца повернулись, увидели это. Как итог, они разом потянулись к своим пистолетам с возгласом: «Сдохни». Доля секунды понадобилась Джеку, чтобы поднять пистолет и сделать 7 последовательных выстрел. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Последний убитый уже успел навести на него пистолет, но Джек ушел с траектории выстрела. Впрочем, выстрела как такового не было. Тварь померла быстрее. Немой старик, замерев, стоял, поджав от печали губы. «Ничего не бойся», — спокойно сказал Джек, убирая пистолет в кобуру. «Все, что найдешь на их телах, твое». Он не хотел смотреть на перепуганного дедушку, а потом быстро начал уходить. Но не пройдя и нескольких метров, парень, не поворачивая головы, сказал: «Если еще кто заявится, будет расспрашивать, скажи, что могут найти меня в Иштаре и зовут меня Джек». Старик молча смотрел, как уходит Джек, а потом, будто упав, сел на стул и схватился за голову, чтобы через секунды грустно заскулить, плача. «Это было великолепно, Джек, но не стоило давать им шанса уйти. Все же ты такой еще неопытный и юный», — смахивал щек несуществующие слезы Гюнтер. «Кстати, ты решил пройтись не по прямой до Иштара?» Джек молча зашел в темный переулок, будучи предельно готовым к последствиям. «Просто прекрасная идея. Ты и правда Венерина мухоловка. Никто не подумает, что очередная жертва на самом деле охотник. Давно бы так. Просто заткнись, какой ты холодный», — лукаво прищурился Адим. Глава 101, Ишак. Идя по темным переулкам в сторону Иштара, Джек пьяным взглядом осматривал закоулки, намеренно преследуя цель — найти неприятности. Будет ли он виноват в том, что кто-то решится напасть на него? Конечно, нет. Убийство преступника в результате самозащиты не сильно било по совести. В конце концов, это они решили рискнуть жизнью ради наживы, а не он. Он тут жертва и никак иначе. Не нужно корить себя мыслями по этому поводу. По крайней мере, он старался так делать. К счастью или сожалению, тут как посмотреть, Джек довольно быстро нашел те самые неприятности. Зайдя в очередной небольшой переулок, он оказался в маленьком дворике. На лавочках, развалившись, сидела компания относительно молодых парней с парой девушек. Каждому было в районе 20 лет. Стоило им заметить его, как пятеро из 11 парней быстро поднялись на ноги и поперли в его сторону. «Этот переулок и двор – наши», – с ухмылкой сказал самый низкий из них. «Хочешь пройти – заплати». Джек быстро осмотрел всех ребят и понял, что все они тайцы. Они были людьми, родившимися и выросшими в этом городе. «Разве это ваша территория?» – склонил голову в бок Джек, мельком подмечая, что у каждого парня был за поясом пистолет. Удивляться нечему, так как купить ствол в этом городе легко, да и цена совсем не кусается. Пушки были явно выставлены на виду для большего эффекта запугивания. К сожалению, эффект запугивания не работал на новой жертве, что попалась в сети, ибо попался на этот раз не лосось, а касатка. «Конечно, наша, идиот. Я думал, это территория отеля «Москва», — спокойно ответил Джек, не обращая внимания на оскорбления. При упоминании силы, которой действительно принадлежали многочисленные районы города, парни скривились, а девушки начали заметно нервничать. «Нет, это наш дворик и переулок», — сложил руки на груди самый высокий из пятерки, хотя даже будучи самым высоким, он был ниже Джека на голову, и какие-то приезжие не могут у нас его забрать. Вот оно как. Одна из девушек, что сидела в объятиях молодого тайца, нервно поджала губы. «Самчи, давай отпустим его. Не бойся, Вайон», — усмехнулся уверенно и надменно Самчи, что был главным в их маленькой банде. «Да, он здоровый, но что с того? Размер бицепса на скорость полета пули никак не влияет. Мы все вооружены и нас больше. Пусть только попробует что-то выкинуть. Вышибем мозги и бросим в канал», сказав, что так и было. Но растерянно бегали глаза девушки. Глаза второй девушки делали то же самое. Просто потому, что они не боялись за себя, но переживали за высокого красавчика с невероятно притягательными медовыми глазами. «Ха-ха-ха, пусть знает свое место. Это наш город, а не их. Правильно говоришь, Сунан. Как же еще, братан?» Тем временем, Джек, хмыкнув, потянулся к кошельку. «Сколько?» Пятеро недогангстеров, увидев множественные 100-долларовые купюры, расширили глаза от понимая, какая богатая и невежественная рыбка им попалась сегодня. Самый низкий из них повернулся назад и посмотрел на главаря. Самчи тоже был поражен, но быстро кивнул своему лакею. Низкий тайц, ухмыльнувшись, сказал: «1000». Стоило озвучить цену, как остальные парни ухмыльнулись, а девушки поджали губы. Обычно им было плевать, когда обирали прохожих, но сейчас было не так, как раньше. Таких красавчиков они не видывали. Все-таки внешность многое решала. Джек приподнял бровь. «1000, ты глухой?» — дерзко и уверенно сказал самый низкий тайц, сделав пару шагов к Джеку. «1000 и не десяткой меньше. Дороговато, не находишь?» — спокойно сказал Джек, убирая бумажник обратно в карман. Парни тут же нахмурились. Самый низкий же сжал челюсть. «Наш переулок и нам решать, сколько стоит проход?» «Ну, проход столько не стоит», — махнул рукой Джек, разворачиваясь. «Мне проще пройти по другому пути. До свидания». Пока он шагал обратно, Гюнтер в его голове принимал карикатурные позы. 1, 2, 3. «Еще шаг и ты труп», — раздался за спиной голос самого низкого тайца. Джек замер на месте, и глаза его устало, но в то же время пугающе заблестели. Развернувшись, он увидел ту же самую пятерку тайцев, но самый низкий достал пистолет и навел на него. В то же время остальные, что сидели на лавочках, медленно встали с глупым пафосным видом, будто они не разбойничали втихаря на территориях Софи, а держали весь мир в своих кулаках. «Отдавай бумажник и вали», — хрустнул шеей Самчи с наглой улыбой. «Если, конечно, не хочешь сыграть в ящик. Ты уверен, что не пожалеешь об этом?» — склонил голову в бок Джек, продумывая дальнейшие действия и осматривая территорию. «Ха, ты че несешь? Тебя вообще не смущает все это?» — развел руками Джек, смотря на этого Самчи, как на уже остывающий труп. «Я похож на простого человека. Тебя не смущает количество денег, что у меня есть? Тебя не настораживает то, что я абсолютно спокоен и смею гулять в таких закоулках? Тебя совсем-совсем ничего не напрягает?» Как один, все они переглянулись, а две девушки в открытой одежде начали нервничать еще сильнее. «Самчи, че ты несешь, а? Крутого строит. Ха-ха-ха-ха, я не могу. Остановите мой смех. Ха-ха-ха, думает, запугать нас. Самчи, посмотри на этого полудурка. Он нас за идиотов держит. Ясен хуй, что пытается выкрутиться из ситуации. Точно, вот и вертится, как уж на сковородке. Пока лакеи обхохатывались, смотря на него, Самчи усиленно думал. Вообще, он редко, когда думал, но в ответственные моменты, приходилось доходить и до такой практики. Все-таки как-то он главарем этих идиотов то стал. Умение бросать песок в глаза и утверждаться, в глазах лакеев, за счет слабых, были прокачаны хорошо, а для этого, какие-никакие, а мозги нужны были. Так вот, после слов Джека, он и правда начал понимать все странность ситуации. Обычно в переулок и как следствие, во дворик, редко кто забредал. Это ведь Руанапур, тут совсем тупые или бесстрашные, долго не живут. Весь город пропитан коварством и кровью. Так что, действительно, какого хрена подобная рыбка заплыла к ним в водоем? Счастье это или беда? К большому сожалению для Самче, думать долго он не мог, да и лакеи не позволили бы ему дать заднюю. Если он сейчас велит отпустить Джека, то посчитают трусом, да и в целом будут считать слабаком, что крайне негативно повлияет на лидерскую позицию. К тому же, отпускать эту дылду со странными медовыми глазами опасно. Если он и правда серьезный перец с не менее серьезными связями, то их будут ждать невероятно крупные неприятности, в которых смерть не самая худшая участь. Выход один – прихлопнуть типа здесь и сейчас, а затем долгое время не отсвечивать. Благо денег, что тот показал, более чем хватит на это дело. Пока Самчи думал, Гюнтер, в разуме Джека, ехидно ухмылялся. Джек, делаешь все, чтобы не испытывать угрызений совести? Вдруг они и правда отпустят тебя с миром? Что тогда? Отпустишь их, даже зная, что следующей жертвой может стать невинный человек? Речь о Диме была успешно проигнорирована, но сам господин Зеркало прекрасно понимал, что слова парень принял близко к сердцу. Действительно, все это странно. С опасным блеском глаз, говорил Самчи. Братан, удивились лакеи. Значит ли это, что мы должны вышибить тебе мозги здесь и сейчас? Самчи быстро потянулся к пистолету, а за ним это начали делать и все остальные. Самый низкий таец растерялся, хоть его пистолет уже и был наведен на жертву. 11 вооруженных мужчин и, возможно, две вооруженные девушки. Быстро спрятаться, в данный момент, Джек не мог. Все, что было рядом, шилось даже самым маленьким калибром. Аффект. Отдал команду Джек, мгновенно чувствуя адреналиновый удар. Мышцы вздулись, и кожа покраснела. Скорость реакции взлетела, как и скорость мыслей. Ну а дальше, все кончилось за пару секунд, буквально. Джек резко ушел в сторону с линии огня и низкий таец, выстреливший от испуга, попал только в пустоту. Остальные недогангстеры успели положить ладони на рукоятки пистолетов, когда на них уже навился модернизированный FN-57. 11 крайне быстрых выстрелов он сделал почти одновременно, отчего звуки самих выстрелов слились в унисон. Расстояние было плевым, метра 2-3, так что прострелить 11 голов на такой бешеной скорости было более чем выполнимо для него. Сразу после этого Джек отключил аффект. Это состояние продлилось едва ли 3 секунды, и если бы у него не было ран, то последствий от такого краткого использования не было бы. Ну а так Джек ощутил острую боль в местах, где раны еще не зажили до конца. От этой боли на лбу даже появилась испарина, но он не мог позволить себе отвлекаться. Не все враги были нейтрализованы. Пожалуйста. Мы ни при чем. Да, господин, мы не знали, кто вы. Две девушки, явно легкого поведения, судя по одежде, замерли, как олени, в свете фар несущейся фуры. Но даже так, чувство самосохранения работало вовсю, и они находили в себе силы и смелость быстро говорить, испуганно вылупившись. «Чего стоишь?» – спокойно спросил Гюнтер, склонив голову на бок, надави уже на спусковой крючок. Адреналин отступал, все возвращалось на круги своя. «Я даю вам 5 секунд». «Чтобы вы скрылись с глаз моих», — спокойно сказал Джек, тяжело дыша. Он мог бы просто молча уйти, но это Руанапур. Показывать свою спину даже двум таким запуганным и на вид безобидным девушкам, хоть и явным шлюхам, глупо. Пусть лучше они уходят у него под прицелом, чем он получит пулю меж лопаток. Без слов, две девушки мгновенно убежали с максимальной скоростью, покинув переулок, позабыв за мертвых друзей. Когда они покинули переулок, Джек убрал пистолет в кобуру и еще минуту постоял на месте, смотря на свежие трупы. Даже сейчас совесть не давала ему покоя, хотя он, вроде как, сделал все, чтобы не чувствовать ее угрызений. Эти недогангстеры не были плохими от своего рождения, совсем нет. Просто они родились и выросли в самом мерзком и отвратительном городе. городе лжи и порока. Возможно, только став такими же отбросами и преступниками, они смогли выжить в этом месте. Ему то легко судить. Может быть, у него и была жизнь не сахар, но эти ребята, скорее всего, жили куда хуже. У него есть система и гребаный демон внутри, а что у них? Ему удобно, есть выбор и свобода. Есть все, а у них ничего. Так с какой стати он имеет право их судить? Это все пустые мысли, Джек. Отмахнулся Гюнтер. Мы оба знаем, что твои мысли просто нелепы. Думаешь одно, но сделаешь другое. Придерживаешься правил, но будешь их неоднократно нарушать ровно до тех пор, пока не поменяешь эти самые правила. Все потому, что у тебя есть одна хорошая черта – решимость. Ты прав, эти мысли просто глупы. Печально хмыкнул про себя Джек, идя на выход со двора. Дело сделано. Нужно было раньше терзать себя мыслями, а сейчас уже поздно. Поезд уехал, верно. Было бы хорошо, приходи ты к этому заключению быстро и без накручивания. Джек понимал, что у него не было права судить таких людей, но понимал он ровно так же то, что сострадание к таким уродам и преступникам будет злой усмешкой и жестоким ударом по обычным невинным людям, что уже стали или только станут жертвами этих ублюдков. Меня только расстраивает то, Джек, что ты отпустил тех девушек. Карикатурно скривился Гюнтер на слове «девушка». Я не мог их убить, но должен был. Нет, они такие же преступницы. Может быть, но по своей сути они безобидны. А Дим лукаво улыбнулся. Что бы я ни сказал, ты будешь упертым бараном, так ведь? Надеюсь, скоро ты станешь настоящим собой. Ты о чем? Свел брови парень. Ты пожалел их только потому, что они женщины. Так не годится. Я же сказал, они безобидные. Отговорки. Тебе навязало общество такую позицию. Махнул рукой Адим. Женщины слабые, трогать их настоящим мужчинам нельзя и так далее. Полная чушь. Что ты несешь? Я думал, после знакомства со своими девочками, ты перестанешь маяться такой дурью, но нет. Неужели считаешь, что те две шлюшки чисты совестью? Ладно, совесть, думаешь, они чисты перед законом? Хах, они обе убивали людей и пистолеты у них были при себе. Если бы ты повернулся к ним спиной, то незамедлительно бы прилетела пуля от них. Джек скривился на очередную мозгоправку от Гюнтера. Это же насколько нужно насрать в голову, чтобы человек жалел людей противоположного пола и спокойно относился к смерти человека своего пола. А Дим, не нужно начинать ворчать на то, что они слабы, а потому в приоритете. Это маразм. Есть сильные, а есть слабые парни, но скидка идет только для женщин. Победа сильного мужчины над слабым, естественно, но добавь сюда женщину и это уже позор. Повторюсь, что ты несешь, слегка качал головой Джек. Все ты понимаешь, не глупый. Лукаво и злостно блестели глаза господина зеркала. Если ты такой весь из себя праведный и справедливый, то убивай спокойно и тех, и других. Не делай скидок на гениталии. С древних времен все существа узнали ответ на один важный вопрос. Как слабому победить сильного? В нашем случае, ответ был найден первым человеком, что поднял палку с земли. Понимаешь, то, что кто-то слаб, Джек, только его проблема. Не нужно идти против законов не то что природы, а самого мироздания. Сильный не подчиняется слабому, не танцует под его дудку. Все намного сложнее, и ты знаешь это. Нет, все намного проще, и ты сам понимаешь это, но не желаешь признавать. Этот диалог не приведет ни к чему. Ошибаешься. Каждый такой диалог сбрасывает с тебя часть груза, который навьючили на тебя, как на ишака, а ты принимаешь груз, только потому, что родился с членом между ног. К счастью, ты не совсем пропащий, раз способен разместить лица Беатрисы и Роберты. Мы закончили этот разговор, Адим, но мы обязательно еще вернемся к нему, Джек. Глава вновь вписалась архидолго, и тут не совсем виновата моя личная жизнь. Просто приходится долго обдумывать дальнейшие события и в особенности, это касается самого Джека. Построение его личности и характера, если честно, вызывает у меня головную боль. Глава 102, суббота. Лучик света сверлил веки Джека уже добрые 10 секунд, а еще через 3 секунды, глаза медленно открылись. Проморгавшись, Джек смотрел несколько секунд в потолок, а затем поднялся, свесив ноги с постели. Ощутив ступнями прохладный пол, а ногой спиной не менее прохладный ветерок, парень слегка взбодрился, чутко покрывшись мурашками. Встав с кровати, он сладко потянулся, отмечая, что раны почти не болят, и пошел в душ. Если бы он не использовал вчера эффект, хоть и на несколько секунд, то, возможно, уже и не испытывал бы боли. Через 10 минут, Чистый и бодрый, он покинул ванную комнату и, одевшись, сел за стол. Разбирая бумаги, Джек вспоминал вчерашний вечер с тяжелыми мыслями. К счастью или несчастью, до того, как он дошел до Иштара, его еще пару раз пытались ограбить, но по итогу грабители заплатили наивысшую цену за такой поступок. «Мне нельзя пить», — поморщился он, понимая, что вряд ли смог бы провернуть такое на трезвую голову. «Что ты?» — появился Адим в разуме с трепетным довольным видом. «Пей почаще, авось быстрее станешь достойным носителем порочной и прекрасной системы зла. С самого утра уже мозги начинаешь грызть? Побойся Бога». «Бога, нет», — развел руками господин зеркало с ухмылкой. «По крайней мере в этом мире так точно». Джек слегка закатил глаза, а Гюнтер добавил: «К тому же, я бы поспорил, кто кого еще должен бояться. Но сущность, что следит за мной, вселяет в тебя страх. Это не бог, Джек. Это существо совершенно другого порядка». Уже серьезнее добавил Гюнтер: «Боги по сравнению с ним, просто букашки». Задумавшись над этим, Джек вскоре отбросил столь бессмысленные мысли и открыл окно системы. Система зла. Характеристики. Сила – 17340. Проворство – 16320. Живучесть – 21420. Восприятие – 18360. Разум – 16320. Воля – 22440. Либидо – 23460. Очки зла – 2293. Задание. Сладкая месть. Цель – убить Цаньданбея. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация. Ур-1. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Контроль тела. Ур. 25000. Бархатная кожа. Ур. Макс. Аффект. Ур. 1100000. Глаза белела. Ур. 15000. 2293 очка. Задумчиво сказал Джек про себя, думая, что же делать с ними. Было небольшое искушение поднакопить очков и повысить уровень глаз Белела, но парень легко смог откинуть эти мысли. Ему сейчас нужны характеристики, что помогут выжить в схватке с Данфанклонг. Потому, с небольшой заминкой, он потратил 2140 очков. Сила повысилась на 3 единицы. Восприятие повысилось на 2 единицы. Проворность повысилась на единицу. Большое количество энергии разошлось по телу парня и начало менять организм. Мышцы получили еще больший тонус, но главным изменением был приток кислорода к этим тканям. Не секрет, что кислород очень важен для работы мышц и без должного питания, те не будут столь сильны и выносливы. Живучесть Джека была высока и сердце с легкими обеспечивали профицит кислорода в организме, хотя и не работали во всю силу. Это можно сравнить с электронным устройством, компоненты которого, находясь на разном уровне развития, не могли раскрыть потенциал друг друга. Теперь же, когда мышцы получили сильное развитие, легкие и сердце начали работать почти на полную, насыщая мышцы большим количеством кислорода. Пульс в покое увеличился и стал равен 80 ударам в минуту. Это было в пределах человеческой нормы, но нужно учитывать то, что сердце парня увеличилось в размерах за счет своих камер, потому за одно сжатие оно передавало больше кислорода крови, чем обычный орган. Объем мышц в теле увеличился, но совсем немного. Куда больше они увеличили собственную плотность, что также благополучно повлияло на защиту внутренних органов. Кроме того, развитие живучести даровало парню дополнительные сухожилия и развитие силы, повлияло и на них. Из-за сухожилий же, мышцы еще сильнее скрепились со скелетом, что вновь повлияло на взрывную силу и прочее. В целом, несмотря на то, что в статусе указывалось 20 единиц силы, Джек уже может потягаться с Валмитой Чикитой. При активации же аффекта, он будет доминировать в чистой физической мощи. Но силы изменения не кончались, а лишь начинались. Восприятие, увеличившись на 2 единицы, значительно увеличило скорость реакции и рефлексов. Скорость реакции повысилась и стала равняться 60 миллисекундам, а рефлексы и вовсе стали почти мгновенными, 20 миллисекунд. Информация бегала по нервной системе с возмутительной скоростью, а учитывая вновь улучшенные зрение, слух и другие чувства, Джек теперь был самой быстрой рукой не то что на Диком Западе, но и во всем мире. Четкость зрения и дальность повысилась, что хорошо, но больше парня обрадует улучшенное динамическое зрение. Движущиеся объекты не могли укрыться от глаз. Движения противников станут несколько замедленными и плавными. Более того, на глаз станет куда легче читать и предугадывать любые движения, фиксированные глазами, что улучшило также пространственное мышление и ориентацию. Слух стал более чутким и избирательным. Возможность игнорировать одни звуки, сосредотачиваясь на других, теперь была на стороне Джека, что позволит ему слышать передвижение противника даже при оглушительной стрельбе. Проворность, будучи повышенной только на единицу, не сильно добавила изменений, но таковые были. Самое заметное – эластичность мышц и суставов. Теперь будет сложнее получить травмы в связи с растяжением, а суставы стали более устойчивыми к нагрузкам, будто поднятие большого груза или прыжка с немалой высоты. Хотя из-за этого нововведения суставы несколько увеличились в размере, что вновь добавило пару сантиметров к росту парня. Руки также стали чуть длиннее, как и пальцы. Теперь хоть в пианисты. Ощутив изменения, Джек не мог не порадоваться такому усилению, но вспомнив, какими жертвами достались очки, злорадость сошла на нет. Уже было 9 утра, когда он почти закончил с бумагами. Бордель работал и приносил прибыль. Был виден рост доходов, а это говорило о том, что усилия парня сделать Иштар жемчужиной Руанапура приносили плоды. Отложив немного денег, он начал делать проект на бумаге по облагораживанию здания. Новые полы, мебель, отделка, больше удобств в комнате девочек, замена старых кондиционеров на новые, плюс установка дополнительных, больше обслуживающего персонала, помимо шлюх, дабы не была слишком высокой нагрузка на поваров и гувернанток. Возможно, придется уволить пару девочек, так как те не подходили своим поведением борделю, доставляя проблемы. Неожиданно, дверь в кабинет резко открылась. Джек приподнял голову, чтобы увидеть красивую высокую черноволосую женщину с довольно надменным от природы лицом. Латексный корсет едва сдерживал большие груди и слабо прикрывал промежность. Латексные чулки с подвязками обволакивали длинные сексуальные ноги в кожаных сапогах. На руках латексные перчатки, а сами руки держали стег, которым обычно подгоняли лошадей, но этот был персонально для людей. Большие серьги Конга колыхались на мочках ушей при ее ходьбе. Густые волосы цвета вороного крыла собраны в пучок, а длинная челка падала на правую сторону лица. Большие выразительные глаза подчеркивались тенями и прочей косметикой, ровно, как и тонкие брови с пышными губами. Под левым глазом была крайне заметна небольшая родинка. В отличие от Джека, за месяц эта женщина совсем не изменилась. «Тебя еще не научили стучаться?» – слегка прищурился Джек, смотря на нее. Женщина тихо и несколько холодно усмехнулась, будто ожидала этот вопрос. «Меня не обучают, но я дрессирую». Вздохнув, Джек опустил взгляд обратно к бумагам. «Кому я должен быть благодарен твоему раннему визиту, Беатрис? Деньги должна занести только вечером». Несколько секунд стояла тишина, во время которой Джек читал и ожидал, что скажет эта женщина, но летели секунды, а она так и стояла, молча сверля в нем дырку. «Что?» Приподнял он вновь голову и посмотрел на нее. «Я пришла с предложением зарыть топор войны», кривя губы, говорила Беатрис. В целом, по тону и ее лицу, Джек видел, что эти слова даются ей ну очень уж тяжело. Насколько велика ее гордыня, ясно, моргнул пару раз Джек, не зная, что и думать. Честно говоря, он уже и забыл за нее, даже учитывая то, что та приходила и заносила собранные деньги в обычном темпе. У него тут что ни день, то приключения с перестрелками, женщинами и горем, так что на Беатрис он давно положил большой и тяжелый болт, равно как и на злобу к ней. «Ну, я прощаю тебя», — легким будничным тоном ответил Джек, пожав плечами, и вновь уткнулся в бумаги, свободно. Глаза девушки широко раскрылись в непонимании, небольшом возмущении и подозрении, считая, что такую, как она, нельзя забыть и уж точно, нельзя не хотеть. Беатрис не понимала, как Джек может относиться к ней столь спокойно. Она – богиня. Жалкие мужчинки готовы жрать ее дерьмо, ради возможности дотронуться губами ее стопы. И тут этот гусь, что превратился за месяц в прекрасного лебедя, совсем не обращает на нее внимания, хотя мог бы попросить что-то взамен за прощение. Но куда больше возмущения ее беспокоило то, что Джек наоборот затаил на нее сильную злобу, а сейчас просто разыгрывает спектакль. Она думала убрать парня, но на днях к ней поступила очень щепетильная информация. Парень был мужчиной балалайки, и именно мужчиной, а не любовником. И не только балалайки, если уж начинать говорить. Не менее сильные и могущественные женщины пали перед этим красавцем, и если честно, сейчас она не могла их судить. Только от одного взгляда на него и этого дурманящего разум запаха, ее киска начала испытывать довольно сильный зуд. Представить такой поворот событий, месяц назад, она не могла, но теперь все выходило очень нехорошо для нее. Какова бы ни была огромная ее гордыня, но факт того, что теперь этот парень может ее спокойно убрать, причем без помощи своих женщин, стало жестокой и, если честно, пугающей данностью. Она любила свою жизнь, свою работу и это место. Ради довольной и привычной жизни она могла поступиться с гордыней и принципами. «Если так, то ты не против скрепить это перемирие сегодня вечером?» — прищурилась Беатрис с довольно жестким взглядом. Джек замер, немного приподнял брови и посмотрел на нее. «Чего? Мы же в борделе, Джек!» — приподняла уверенно уголки рта Беатрис, ведя себя в своем привычном властном стиле. «Переспим и забудем о том, что было в прошлом». Джек смотрел на нее несколько секунд, прежде чем приоткрыть рот и выдать: «Ха, только не говори, что не хочешь меня!» — склонила голову в бок Беатрис, сложив руки на груди и приподняв их, сделав еще более выразительными. «Даже у мертвеца встанет на меня, не поспоришь», — мысленно выдохнул Джек, прикрыв немного устало глаза. Беатрис замерла, глаза закрыл. «Пытается сопротивляться моей сексуальности». Честно говоря, Джек и правда не мог не испытывать искушения. Беатрис и правда выглядела крайне сексуально. Быть может, она и не была самой красивой женщиной, что он видел, но самая сексуальная, так точно. Если еще у нее не было характера на большого любителя, то все было бы хорошо. «Извини, но не выйдет», — махнул ладонью Джек, опираясь локтями о стол. «Это слишком. Я тебя и так прощаю». Брови девушки поползли вверх и уже на месте хмуро и задумчиво свелись. Подозрения о том, что тот ее не простил и готовит месть, усилились. Другого ответа и не было. На такой отказ ей никто не может отказать. «Думаешь, я слишком хороша для тебя?» «Ничего, ты тоже ничего», — хмыкнула Беатрис, избегая комплиментов, так как не любила их вообще кому-то давать, только принимать, и опять же таки, только в раболепной и восхищенной форме. «В своем репертуаре», — закатил мысленно глаза он. Тут раздался системный звук оповещения, и в разуме Джека показалось задание. Задание «Качественное прощение» добавлено. Цель: переспать с Беатрис, став ее первым мужчиной. Дополнительная цель: оплодотворить Беатрис. Основная награда: 500 очков зла. Дополнительная награда: модификатор. Дар барона субботы, Самиди, Гюнтер. «Джек, ты не откажешься от задания», — ухмыльнулся господин зеркало, разведя руками. «Из-за дополнительной награды». «Что там?» — мысленно прищурился Джек, смотря на самую толику нервничающее лицо Беатрис. «Дар барона субботы, разумеется», — лукаво улыбнулся Адим. «Ну а если говорить по сути, то новый модификатор удваивает количество очков зла за сексуальные утехи». Джек замер. «Удваивает? Да, ты не ослышался». И Гюнтер был прав. Назвать то, что испытал в этот момент Джек, искушением, значит не сказать ничего. Если бы он мог за разврат собирать больше очков зла, то о вчерашних никак иначе, как зачистках, можно забыть. За оставшиеся дни он бы успел еще больше усилиться без переделок и проблем. «Стоп, а где подвох?» — насторожился Джек. «Его нет», — максимально невинно ответил господин зеркало, а над его головой засветился нимб. Правда, он был черным, и парень разумом чувствовал, как от нее веет могильным холодом. «Пиздишь, богом клянусь», — положил руку Гюнтер на грудь, где у людей по идее сердце. Услышав эту клятву, Джек скривился, будто ему на уши навалили много горячей крайне качественной лапши. В этот момент Беатрис, увидев скривившееся лицо парня, закричала про себя: «Точно не простил, ублюдок, морду воротит от тела богини». «Ничего, я добьюсь своего, всегда добивалась». Глава 103. Кошмар. «Не юли, Гюнтер, сам посмотри». Мысленно закатив глаза, Джек сконцентрировался на модификаторе. Дар барона субботы УР 1. Дар барона Самиди является пассивным модификатором, наделяющим пользователя рядом способностей, связанных с сексуальностью, рождением детей и смертью. Дополнительно, вся сексуальная деятельность приносит в два раза больше очков зла. «Ничего не ясно», — настороженно думал Джек. «С какой стати я буду получать в два раза больше очков зла? Почему модификатор настолько хорош? Просто я добрый сегодня», — развел руками Адим с милой улыбкой. Джек устало дурно от слов Гюнтера, что тот добрый, «Попизди мне тут, я не настолько туп, чтобы клюнуть на сыр в мышеловке. Говори на чистоту, или я просто не буду даже думать о выполнении задания. Какой ты осторожный и душный». «Ну», стоял на своем Джек, смотря на Беатрис, чье лицо выражало самую разную палитру эмоций. Пока шел разговор, он разок применял на ней глаза Белела, чтобы убедиться в искренности дамы. Как итог, он понял, почему та решила приползти сюда с извинениями. «Ну, конечно, ты не раскаялась. Прикрытие собственной жопки, пожалуй, единственное, что заставит тебя извиниться перед кем-то». Слабо усмехнулся про себя Джек, спокойно глядя на нее. Гюнтер хлопнул в ладоши. «Хорошо, я посвящу тебя в детали модификатора. Слушаю. Во-первых, так как модификатор связан с рождением детей, то твои головастики станут до безумия активными и живучими. Более того, дети, рожденные от твоего семени, будут иметь некий процент таланта своего отца, то есть тебя. То есть, допустим, если сейчас ты заделаешь дитя, то у него будут таланты к физическому и умственному развитию. Естественно, кто бы ни родился, это будет красавец или красавица с подобием бархатной кожи. Твоя живучесть феноменальна, для человека, и хоть потомство не полностью унаследует ее, все же, их здоровье будет на десяток голов выше, чем у прочих людей. Если сказать по-простому, то с этим модификатором ты станешь отцом, дети которого пропитаны незаурядностью. Так, немного неловко сказал про себя Джек, будучи мужчиной, что еще совсем не думал о детях. Дальше. Во-вторых, что касается смерти, то это задел на будущее. Повысив уровень модификатора, ты станешь получать в два раза больше очков зла за убийство, но уже сейчас начнешь чувствовать некоторые вещи, связанные со смертью. Например, если кто-то рядом умрет, ты почувствуешь это. Наряду с этим, ты будешь чувствовать, как скоро человек погибнет. Джек свел мысли на брови. К примеру, ты можешь почувствовать наступающую смерть от незнакомки, что абсолютно здорово, но судьба сложилась так, что за углом ее ограбит, изнасилуют и задушат. Ты будешь чувствовать холодное дыхание смерти, что уже дышит ей в спину. Это очень интересно. Сильно заинтересовался Джек. Разве, имея такую способность, он не сможет уберечь своих близких от смертельных исходов? Даже без удвоенных очков зла, модификатор был очень хорошим. И да, широко улыбнулся Гюнтер, свою смерть ты тоже почувствуешь. Джек напрягся. Почувствуешь это ледяное хриплое дыхание на шее и затылке. Надо ли говорить, что это полезно знать, что тебя поджидает смерть? Развел руками Адим с блеском в глазах. Пока что слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Быстро сказал ему Джек, переходи к сути удвоенных очков за сексуальную деятельность. Адим приподнял уголок рта, как пожелаешь. Удвоенные очки зла прежде всего связаны с той самой сексуальностью и рождением детей, помноженное на систему зла. Не томи. Гюнтер склонил голову в бок. Ты был не особо коммуникабельным человеком, но в Руанапуре, особенно в Иштаре, ты ведь успел наслушаться мужицких байк о том, что после стольких людей, шлюхи в борделе совсем поизносились. Куда ты клонишь? Прищурился Джек, с неприятным чувством понимания. Господин Зеркало развел руками, это любимая тема многих идиотов, что не понимают простой анатомии. Вагина, крайне выносливый и эластичный орган, что быстро восстанавливает свою натуральную структуру. Не будь так, то у женщин, после рождения детей, просто выпадала матка от любого движения. Я не тупой, не нужно разъяснять очевидное. Отмахнулся Джек, может, в школе и нехорошо учился, но здесь, с помощью книг и повышенного разума, восстановил и приумножил знания. Даже после рождения ребенка все восстанавливается, хотя на это и потребуется некоторое время. Ну вот, что, Адим несколько зловеще улыбнулся, ты станешь кошмаром, что явился в реальность, дабы воплотить их байки в жизнь. Погоди, что, глаза Адим так и сияли пороком и лукавством, все женщины, с которыми ты переспишь, подстроиться под твой немаленький размер, и в будущем им будет проще родить дитя. Джек не мог найти слов, чтобы описать шок и возмущение внутри. Грубо говоря, после тебя, другим будет ловить нечего. Совсем. Даже если найдется кто-то с такой же дубиной меж ног, он все равно не сможет принести даже половину того удовольствия, что испытает дама с тобой. Ты ебу дал, Адим. Без всякого смущения, крикнул про себя Джек, расширив глаза. Это же порочно до ужаса. Я же их калеками буду делать в сексуальном плане. Ага, всю жизнь быть неудовлетворенной. Ага, даже если клитор задействовать. Ага, че ты агакаешь, лысый, С крайним возмущением кричал на него Джек, а Гюнтер лишь забавлялся. Ясен хрен, что двойные очки зла за такую хренотень будут давать. Тут даже не двойные, а в 5 крат увеличенные очки зла не покажут всю суть ужаса, что можно наделать с такой вот способностью херовой. Один раз со мной и калека на всю жизнь. Охуенная перспектива. Да ладно тебе. Пожал плечами невинно Дим. Не все так ужасно. Да ладно, тебя разве не заводит это, а? Блестели искушающие очи господина зеркала. Быть неповторимым, быть лучшим и запоминающимся навсегда. Просто представь, что после секса, такая женщина будет сравнивать тебя со своим мужем, попрекая его слабости из-за неудовлетворенности. По-моему, это хорошо поддержит количество ЧСВ в твоем организме. А нахуй бы тебе не сходить с такой поддержкой? Не мог найти себе места Джек, уже позабыв, что перед ним стоит Беатрис, жуя губы в задумчивости, пытаясь придумать план. Чего такой грубый? Карикатурно надул губы Гюнтер, тут пытаешься как лучше, протягиваешь оливковую ветвь, в сраку ветку засунь с такими модификаторами. Один зловеще ухмыльнулся, бурчи-бурчи, воняй, как яма отходная, но знаешь что, я знаю, что ты не откажешься от модификатора, как бы ни распинался сейчас в возмущении. Ты, замер Джек, хотя явно хотел продолжить возмущаться, козел лысый, во, справедливо, конечно. Только дети и то более обидчиво могут оскорбить. Отмахнулся Адим с дразнящей улыбкой. Попрактикуйся на досуге, а то это никак не катит. Ты же носитель системы зла, придумай получше оскорбление. Да пошел ты. В это время Беатрис сделала пару шагов и наклонился вперед, оперев руки в стол. Немаленькие груди в корсете так и манили, но Джек не то что их, даже Беатрис сейчас не видел, предаваясь мысленному штурму. «Да как ты смеешь игнорировать меня?» Злостно крикнула про себя Беатрис, но вслух спросила с искушающей, немного надменной ухмылкой, «Неужели я не завожу тебя? Ты не мужчина?» «Стоит побеспокоиться о твоей мужественности?» Джек посмотрел на ее лицо с небольшим удивлением. «А ты же еще тут, ублюдок!» Крикнула Беатрис, сжимая зубы. «Что касается твоего предложения на вечер, я подумаю». Со сложным выражением лица говорил Джек, только Беатрис приняла такое неохотное выражение за оскорбление, будто это он делает ей одолжение подумать над вечером, а не она. Если бы не понимание того, что один раз этот козел ее отделал так, что пришлось идти восстанавливать нос, то она бы перепрыгнула через стол, чтобы задушить засранца. На самом деле она испытывала некий страх, как собака, которой уже разок дали по морде. Ну а понимание того, что парень перед ней явно стал куда сильнее, чем раньше, еще больше охлаждало гнев Беатрис. Отлично. Чуть ли не выплюнула она слова, резко разворачиваясь, отчего ее большая упругая попка затряслась перед глаза Джека. Жду вечером. С хлопком закрыв дверь, она покинула кабинет. Ну и норов, вздохнул Джек. Наступила тишина, и в ней он начал предаваться мыслям о задании. Двойные очки зла и возможность чувствовать смерть – очень круто. Калечить таким образом женщин на всю жизнь – крайне ужасно и порочно. Слушай, 80% женщин даже не знают, что такое оргазм и только симулируют его. Захлопнись, буркнул Джек, не мешай думать. Кто мешает, то я, наоборот, помогаю. Еще немного подумав, Джек наморщил лоб. Очки двойные постоянно или только за первый раз? Постоянно, ухмыльнулся Адим. То есть если я буду куролесить только с Реви, Софи, Кака, Чикита и Валмит, то, да, очки зла будут удвоенными. Понятно. Дверь в кабинет вновь была открыта бесцеремонно, без всякого стука, и похоже, что открыли ее ногой. Вернулась что ли? Свел брови Джек, будучи недовольным таким неуважением со стороны Беатрис. Но когда он поднял голову, то увидел в дверях девушку в черной свободной майке, коротких джинсовых шортах и сигаретой меж пальцев. «Ты с утра пораньше решила залететь на огонек?» – мягко улыбнулся Джек, расслабившись. Ну почти расслабившись, так как он помнил то, как он надурил их, обвиняя в одиночестве. Постояв на пороге и молча покурив, Реви сжала сигарету в кулаке и выбросила в мусорное ведро рядом с дверью, при этом немного пожевывая губы. «Как ты, в норме?» – улыбнулся Джек, хлопая себя правой рукой по левой ключице. «Заживают все, как на собаке. Скоро буду как новенький. Это радует», — ответила девушка без той прыти, что выделяла ее на фоне других девушек. «КХМ, ну ты это того прости». Джек тепло улыбнулся, смотря на забавный неуверенный вид Реви. Стоит ли говорить, что девушка подобная ей, очень милая, когда извиняется, выглядит как провинившийся котенок. Проблема только в том, что из-за этого Джек внутренне бился головой о стену, так как высказал все тогда только для того, чтобы прикрыть свой зад. «Реви, не нужно извиняться», — вздохнул он, — «честно, я не в обиде». «Хорошо», — дернула носом девушка, подходя к столу, — «но ты все равно прости, хорошо?» Джек слабо усмехнулся, — «хорошо, слушай, я пока сюда шла, меня эта высокая наглая фифа чуть не сбила с ног», — недовольно говорила Реви, садясь своей упругой прелестной попкой на стол. «Можно я ей пару дырок в организме проделаю?» «А, не нужно», — дернул носом Джек, — «приносит прибыль большую, так что, пока не слишком задирает нос, можно потерпеть закидоны». В ответ Реви недовольно цокнула: «Ладно, блин, я тут пораспрашивала Дакча с Бенни, так они такое рассказывают про тот вечер, ты реально вырвал чуваку лицо?» Джек отвел взгляд: «Может быть». Реви покачала головой: «Пиздец, ты страшный в гневе, эй, и могучий. Тобой теперь детей будут пугать лет 10. Ну спасибо». Ухмылка на лице Реви стала тусклее, а глаза, посерьезнев, начали чувственно блестеть: «Я правда не могу описать, что чувствую по этому поводу. Ты правда перебил целый паб с шайкой картеля из-за меня?» «Я был не один», — быстро возразил Джек. «Но ты перебил львиную долю, так потом еще и нахлобучил этой суке по лицу, так как она мешала тебе отнести меня в больницу. Здесь нечем особо гордиться». Поджал губы Джек: «Выйдя из себя, я перебил и картель, и простых посетителей бара, что были втянуты в разборки». Рука Реви опустилась к животу. Глаза прикрыв, она странным тоном сказала: «От мысли, что ты так переживал и сделал такое ради, у меня все переворачивается внутри от трепета и любви. Я и не думала, что можно любить еще сильнее». Джек выдавил кислую улыбку: «Чтобы влюбить в себя женщину, нужно стать чудовищем?» «Не утрируй, ты понял, о чем я», — фыркнула с улыбкой Реви, открыв глаза, что смотрели с обожанием. «Такая сила, решимость, забота, ради тебя я уничтожу любого, от ребенка до бога». «Реви», — несколько нервно сказал Джек, ощущая на себе почти фанатичный и безумный взгляд, наполненный любовью, — «не нужно возвышать меня так». «Я и не возвышаю», — улыбнулась уверенно девушка, просто наконец смогла здраво оценить мужчину рядом с собой. «Какой ублюдок смог бы пойти на такое, ради такой, как я? Я же...» «Хватит», — быстро сказал Джек, вставая и заключая ее в объятия. «Я сделал то, что хотел. Не нужно возвышать меня, и я уж точно не хочу, чтобы ты пыталась вернуть долг. Просто пусть все будет как раньше». Реви, уткнувшись ему в грудь, громко вдохнула дурманящий аромат его тела. «А иначе что, отшлепаешь меня? Если надо, отшлепаю». Добродушно и тепло усмехнулся Джек, поглаживая ее по спине. «Ты изменился, а?» — замер Джек. «Не только внешне, но и внутренне», — тихо говорила она, — «почти два разных человека. Тяжело в тебе углядеть доброго невинного пухлика, что побаивался меня при каждой встрече, избегая любого контакта. Ты, тебе не нравится это?» — сглотнул слюну Джек. «Как бы сказать, не то чтобы не нравится, просто ты становишься типичным жителем Руанапура». Реви вздохнула: «В нашу первую встречу ты показался мне бесичим, но тем не менее, интересным и завлекающим. Ты был не таким, как все». Джек слабо усмехнулся: «Теперь уже как все? Нет, это не изменилось», — ухмыльнулась Реви. «Хочу сказать, этот город, эти лживые мерзкие люди, не нужно давать им возможность изменить себя. Будь собой и стой на своем, до самого конца. Учту», — прикрыл спокойно глаза Джек, хотя внутри все переворачивалось от разговора. «Кстати, будь осторожней», — вышла из объятий Реви с серьезным лицом. «В округе что-то неладное творится. Кто-то на районе прошелся, как тайфун, покрошив несколько мелких банд ювелирным образом». «Да», — открыл глаза Джек и, посмотрев в потолок, — «интересно, кто бы это мог быть?» «Глава 104, Родео. Слушай, хух, это в планы не входило». «Правда?» «Ага, думала, забежать, да поболтать просто. Но в постель-то меня ты потащила, ты не сопротивлялся». Джек, с мягкой улыбкой, поцеловал Реви в плечо. «Я думал, что хочешь общаться в кровати». Ухмыльнувшись, Реви посмотрела с обожанием на него. «Думаешь, в горизонтальном положении разговор идет куда лучше? Кто знает?» — приподнял с весельем бровь Джек. «Теперь, так точно знаешь», — усмехнулась Реви, прикрывая глаза. «Если и ложиться, то точно лучше не раздеваться». Диалог быстро угасает, превращаясь в стоны и кряхтение. «Если кто и кряхтит, так это ты», — отмахнулся Джек. «Как тут не кряхтеть, а?» — посмотрела на него девушка, проходясь взглядом по телу. ты себя видел, махина, у меня от одного вида, когда нависаешь надо мной, дыхание падает в полсилы. Ну а уж когда начинаешь вбивать в постель, то все, туши свет, да молись Господу нашему». Джек закатил глаза от того, что Всевышний был упомянут в столь интимном разговоре, чего молится то, чтобы руки не скользнули и не упал на меня. Ухмыльнулась Реви, лаская такие большие, но в то же время нежные плечи парня. «Завалишься ты, а проснусь в больничке я, не сочиняй». Упал головой на подушку Джек с мягкой ленивой улыбкой. «Не хрустальная дева, не у каждого здорового мужика столько силы найдется». В ответ Реви оскалилась в довольстве. «Повторим? Ну уж нет», — быстро сказала девушка, спрыгивая нагишом с кровати. «У меня еще дела есть, да и хорошего должно быть понемножку». Джек не без удовольствия наблюдал, как прелести и татуировки девушки прячутся под оковами одежды. «Не нужно лукавить, так и скажи, что на второй раз у тебя сил не хватит». В ответ Реви фыркнула: «Для кого второй, а для меня так 102-й, не преувеличивай, по крайней мере, по ощущениям». Вздохнула Реви, а затем, поморщившись, погладила себе чуть ниже живота: «Тебе бы к доктору провериться». «Чего так, не догадываешься?» — закатила она глаза. «Я не святая дева, так что точно знаю, что твой размер выходит слишком сильно за пределы нормы, но не будем об этом». Вздохнула Реви: «Я уже привыкла, самую малость, но то, сколько длится наше родео, просто безумие». «Неужели все так плохо?» — с небольшим беспокойством свел брови Джек. «Плохо?» — чуть скривилась Реви. «Я бы так не сказала, просто, ну, например, под конец, я уже молилась всем богам, чтобы ты наконец кончил. Быть может, ты и выносливый, что бык, но я, нет». Джек мягко улыбнулся: «Повод бросить курить. Ха-ха, очень смешно», — фыркнула Реви с легкой улыбкой. «Может, в порнухе и долбятся полчаса, но это фильм, там же этот, как его, монтаж, во, да и актеры под таблетосами. Видишь, как тебе повезло». Положил голову на кулак парень, захапала парня, который может так же, но без всяких ухищрений. «Так-то оно так, но я-то не порно-актриса, ага, столько не могу. Ну, прости, возможно, все станет еще хлеще», — вздохнул Джек, вспоминая новое задание и модификатор, что служил наградой. «Ладно, я побежала», — быстро сказала Реви и, подмигнув, ухмыльнулась: «Не прощаюсь, увидимся еще сегодня, удачи». Тепло улыбнулся ей Джек. Под конец Реви расплылась в глупой ухмылке, как влюбленная школьница. Такая улыбка смотрелась забавно на ее лице. «И тебе», — сказала Реви, выходя за дверь. Немного полежав на кровати, Джек резко свесил ноги с постели. Встав и одевшись, парень вернулся обратно к бумагам. Нужно было доразбирать бумаги, к тому же, появилась пара идей, как улучшить Иштар. С ноги раскрыв двери, Реви зашла в свое жилище. Встречали ее две мужские рожи, что были привлечены подобным резким открытием двери. «Ху, не пугай так», — покачал головой Бенни, вытирая рубашку в районе груди. «Пиво из-за тебя разлил». «Че такой пугливый?» — с ухмылкой спросила Реви, щелкая довольно языком. Датч слабо улыбнулся, свернув лысиной. «У Джека была, как догадался», — приподняла бровь девушка. Бенни, промочив салфеткой пролитое пиво, улыбнулся: «По тебе видно. Только после него придя, на твоем лице появляется такая странная глупая улыба, да и чувство создаешь такое, будто порхаешь, как бабочка. Легкость во всем теле», — добавил Датч, делая пару глотков хиеникена. «ПФФ», — развела руками с улыбкой Реви, даже не огрызаясь. «Точно от него пришла». Бенни качнул головой с весельем: «Нормальная Реви послала бы нас в пешее эротическое путешествие», — используя универсальный жест среднего пальца. Лицо Реви скривилось: «Какие же вы ублюдки, нельзя за меня порадоваться, а? Или вы рады, что вас на хуях таскают? О, вот наша Реви», — крикнул с весельем Бенни, получая в ответ средний палец от девушки. «Не дуйся, лучше скажи, как там Джек?» — с ленивой улыбкой говорил Датч, сверкая своими очками. «Лучше всех», — ухмыльнулась Реви, потягиваясь. «Странно такое слышать», — хмыкнул Датч, отпивая немного пива. «Сколько пуль он тогда поймал? Говорить о том, что люди умирают в таких случаях, даже не стоит. Он особенный», — расплылась в улыбке Реви, хватая банку пива. «Другого я бы не полюбила». Датч ухмыльнулся, а Бенни задумчиво уставила на банку хиеникена. «Да человек не способен на то, что он творил. Берсерк — слишком слабая кличка для него. Чудовище было бы кстати». Реви отмахнулась: «Не преувеличивай». «Ты серьезно?» — покосился на нее Бенни. «Я скорее преуменьшаю. Он чуваку лицо оторвал, принял пуль 10 на грудь, раскидывал мужиков под сотню кило, как детей. Одной рукой держал бугая и использовал в качестве щита. Быстрый, как гепард, сильный, как бык. И это, не говоря о том, как он быстро уработал ту горничную, что вроде как не уступает тебе в силе. Как ты вообще можешь чувствовать себя спокойно рядом с ним? Реви напряглась. Отставив пиво, она с грозным прищуром уставилась на Бенни. Ты это о чем сейчас мне говоришь, козел? Дач сидел и молча пил пиво, наблюдая за ними. Бенни же, вздохнув, посмотрел на Реви. Честно говоря, я считал тебя безумной, но по сравнению с ним, ты просто ангел. Тебе не страшно с ним? Я бы места себе не находил. Реви, посверлив взглядом Бенни, фыркнула. Потому что это ты, а не я. Мне не страшно. Более того, я чувствую себя в полной безопасности рядом с ним. Уюте. Каждый в жизни ищет свой дом, и для меня таким домом стал Джек. Пока он рядом, большего в этой ебливой жизни и не надо. И еще, посмотрев на Бенни опасным взглядом, Реви чуть оскалилась. Будешь наговаривать на него, оторву башку. Понял? Бенни нервно улыбнулся. Конечно, понял. И не наговаривал я на него. Так, просто. Мысли вслух. Не я же сплю с ним. Ага, Дач прервал их. Это все очень интересно, но давайте не будем ссориться.